Лист девятый. Нонна отмечала свой день рождения. Мне она говорила. Мы решили устроить все скромно, без помпы. Ванечка устает, когда много гостей. Пригласили Некрасовых, Машу и Рогова. Я знала, что они дружны. Рогов умеет вести себя за столом, с ним весело. Маша взбалмошная. Никогда не знаешь, что у нее на уме. Ванечка часто с ней спорила в стихах, иногда очень резко. Она все время лезла в бутылку, доказывала что-то о творчестве. Я не сильна в этих вопросах, но думаю, что Ванечка прав. Его стихи печатают, а Машины оставались при ней. Вот она и злилась. Выдвинув этот монументальный аргумент, Нонна взглянула на мою усмехающуюся физиономию и заметила. Вот и Ванечка тоже смеется. А что делать? Машу нельзя принимать всерьез. И в то же время мне ее было жалко. Мы, женщины, всегда немножко жалеем, когда у кого-нибудь что-нибудь не получается. А у Маши несчастная любовь. И все от ее дурацкого характера, как у Вальки. Помните, я рассказывала про писателя? Валька могла свободно изменить Василию Петровичу, но он на нее не обращал внимания. Не Василий Петрович, а писатель. Между прочим, красивый мужчина и умный. А теперь оба переживают. Не писатель, а Валька с Василием Петровичем. Я понятно говорю? Да, она говорила вполне понятно. И я сообщил ей об этом. Ну вот, Нонна поправила прическу. Ванечка говорил, что Маша и Рогов — это не Ромео и Джульетта. Знаете, когда пара не пара, так это сразу заметно. Рогов идет в гору, его отмечают, повышают. А у Маши сплошное воображение. Я ее как-то спросила, что ты думаешь вообще? Так она посмотрела на меня и сквозь зубы, знаете, ты, Нонка, не понимаешь ни черта. Я хотел разозлиться и порвать отношения, но Ванечка сказал, неудобно. Он у меня стеснительный и деликатный. Нонна сделала страшные глаза, оглянулась и прошептала, только между нами. Я думаю, что Рогов ее бросил, потому она и... Это было преувеличением. Я постарался вернуть мысли Нонны к тому, что произошло в день ее рождения. Нонна подумала и сказала, что ничего особенного она не заметила. Спорили, как всегда. Маша выпила рюмки две, сказала, что завтра ей рано вставать, и стала собираться. Она в командировку уезжала. Рогов надел пальто, хотел ее проводить. Мы вышли было в прихожую, потом вернулись. Слышу, хлопнула дверь. И тут вдруг возвращается Рогов. Сел в пальто за стол, повертел рюмку. Я спросила, поссорились? Он помолчал, потом сказал, нет, Маша решила пойти одна, а я не стал настаивать. У них часто так бывало. И так Нонна ничего не заметила. Некрасов понял это все иначе. «Я услышал часть разговора в прихожей», — сказал он мне. Сначала Машин голос. Тебе будет спокойнее. Рогов что-то ответил, я не разобрал. Маша продолжала. Жаль, нет тетрадки, я ее потеряла. Рогов сказал, как все это глупо. Я прошу тебя, сказала Маша. После этого они говорили шепотом. Затем Маша сердито произнесла. Надоело, как дура эту штуку таскаю, на, возьми. Что-то зазвенело и хлопнула дверь. Да, я думаю, что они поссорились. Глыбин по этому поводу высказался так. «Я думал», — сказал он. Помолчал недолго и прибавил. «Думал, откуда эта злость?» «Какая злость?» — поинтересовался я. «Мы должны быть добрыми». Он смотрел на меня влажным взглядом. «Это же очень легко — быть добрыми, особенно женщинам. Вы читали ее стихи?» «Тебе хорошо быть добрым», — подумал я. Ты не попадал в лапы караульному начальнику. Он бы тебя научил. «Бросьте вы, Ваня, ерунду пороть», — вмешалась в наш разговор жена Некрасова. «Маша была хорошей женщиной, и стихи у нее отличные». Эти четверо высказали четыре точки зрения. Правды, по-моему, не было ни в одной. Но факты имелись. На основании этих фактов я и решил строить свои умозаключения. Что говорилось в прихожей? Речь шла о тетради, о каких-то доказательствах. Значит, это был не просто диалог двух поссорившихся любовников, но и это тоже. Зазвенела, конечно, монетка, которую Маша возвратила Рогову.